Глава 9. Шотландия с чертополохом, с ее печалью, с тяжким вздохом, акцизный буйствует за кружкой, его сапог крушит, что хочет, как ракушку, как черепок. Роберт Бернс. В пылу своего служебного рвения Бертрам не забыл и о таможенных делах. Контрабанда, для которой на острове Мэн условия были тогда особенно благоприятны, распространилась по всему юго-западному побережью Шотландии. Почти все местные жители принимали в ней участие, дворяне потворствовали ей, и таможенные чиновники чаще всего не встречали никакой поддержки со стороны населения. В тот период времени таможенным инспектором на этом участке был некий Фрэнсис Кеннеди, о котором уже упоминалось в нашем рассказе. Это был высокого роста мужчина, человек решительный и энергичный. Он уже задержал немало контрабандистов, и в силу этого его, естественно, ненавидели в душе все те, кто наживался на вольной торговле, как называли тогда контрабанду. Кеннеди был побочным сыном одного именитого дворянина. По этой причине, а также потому, что он был веселым малым и к тому же хорошо пел, его принимала местная знать, и он даже стал членом нескольких дворянских спортивных клубов, где с большим успехом занимался атлетикой. В замке Эллингауэн Кеннеди был частым и весьма желанным гостем. Его веселый нрав избавлял Бертрама от необходимости думать и от труда, который ему всегда приходилось затрачивать, чтобы точно выразить свои мысли. Смелость Кеннеди и тот риск, которому он ежечасно подвергался, являлись постоянной темой их разговора. Все приключения, связанные с ловлей контрабандистов, очень занимали лэрда Эллингауэна. И то удовольствие, которое он получал от общества Кеннеди, располагало его покровительствовать и помогать веселому рассказчику в исполнении его опасных и ненавистных всем обязанностей. «Фрэнк Кеннеди, — говорил Бертрам, — все же дворянин, хоть и не совсем чистокровный. Он приходится сродни Эллингауэнам через Гленгаблов. Последний лэрд Гленгабл оставил бы свои владения Эллингауэном, да вот случилось ему раз в Хэрригейт поехать и повстречать там мисс Джин Хэдиуэй. Между прочим, нет кабака лучше, чем Хэрригейтский зеленый дракон. Но Фрэнк Кеннеди как-никак дворянин, и мне просто стыдно было бы не помочь ему ловить этих мошенников-контрабандистов». Уже после того, как этот союз был заключен, капитан Дирк Хаттерайк выгрузил неподалеку от замка Эллингауэн целую партию водки и других контрабандных товаров и, полагаясь на равнодушие, с которым лэрд относился прежде к его торговле, немало не позаботился ни о том, чтобы спрятать свой товар, ни о том, чтобы его поскорее сбыть. Все это привело к тому, что Фрэнк Кеннеди, заручившись письменным распоряжением Эллингауэна и взяв себе в помощь кое-кого из слуг лэрда, хорошо знавших местность, и целый отряд солдат, налетел на выгруженную Хаттерайком контрабанду и после отчаянной схватки, во время которой та и другая сторона понесли тяжелые потери, сумел наложить клеймо на все бочки, тюки и ящики и победоносно припроводить их в ближайшую таможню. Дирк Хаттерайк божился по-голландски, по-немецки и по-английски, что жестоко отомстит и самому Кеннеди, и его подстрекателям, и все знавшие его были убеждены, что слова эти не брошены на ветер. Через несколько дней после того, как ушли цыгане, Бертрам спросил за утренним завтраком жену, не сегодня ли день рождения маленького Гарри. А ведь и вправду сегодня. Ему исполнилось 5 годиков. И теперь мы можем вскрыть конверт и прочесть, что ему там написал англичанин. — Нет, дорогая, подождем лучше до завтра, — сказал Бертрам, любивший всегда настаивать на своем в мелочах. — Последний раз, когда я ездил на судебную сессию, шериф сказал нам, что... — День? — Что... начавшийся день. Короче говоря, ты ведь не понимаешь по-латыни. Так вот, это значит, что пока день не кончился, срок еще не настал. Шериф, должностное лицо в Англии и Шотландии, выполняющее главным образом административные и судебные функции. В Шотландии шерифы выполняли и обязанности следователей. «Послушай, милый, это ведь сущая бессмыслица. Может быть и так, дорогая, но все-таки закон есть закон. А если уж мы заговорили о сроках, так я хотел бы, как говорит Фрэнк Кеннеди, чтобы Троицын день убил день святого Мартина и был сам за это повешен. А то я получил тут письмо насчет дела Дженни Кернс, и хоть бы один черт явился в замок аренду платить». Да и не явится никто до самого сретенья. Но что до Фрэнка Кеннеди, то я уверен, что он сегодня будет у нас. Он ведь поехал в Уиктон предупредить капитана таможенного судна, который стоит в заливе, что люгер Дирка Хаттерайка снова у берега. Сегодня Фрэнк обязательно вернется, и мы с ним разопьем бутылку бордосского за здоровье маленького Гарри. — Лучше бы Фрэнк Кеннеди оставил Дирка Хаттерайка в покое, — ответила леди Бертрам. — Чего ради он больше всех об этом хлопочет? Мог бы ведь он распевать свои песенки, пить вино и получать жалования, как делает сборщик податей Снейл. Он действительно славный человек. Он никогда никому вреда не сделал. И я удивляюсь, что ты вообще впутываешься в это дело. Когда Дирк Хаттерайк спокойно мог приводить свое судно в гавань, нам ведь никогда не приходилось посылать в город ни за водкой, ни за чаем. — Ничего-то вы, миссис Бертрам, в этих делах не смыслите. Неужели ты в самом деле думаешь, что человек, занимающий должность мирового судьи, может позволить себе укрывать в собственном доме контрабанду? Фрэнк Кеннеди объяснит тебе, что за это следует по закону. А ты ведь отлично знаешь, что они раньше всего складывали свой груз в старом замке. Друг мой, а что за беда, если даже кто-нибудь и спрятал в подвале замка бочку с водкой? Право же, ты мог и не знать об этом. Неужели королю хуже будет от того, что какой-нибудь лэрд по сходной цене себе водку достает, а жена его чай? Стыд и срам ведь... что все такими сборами обложено. Кому же это, интересно, хуже бывало от того, что я ходила в фламандских чепчиках и в кружевах, что Дирк Хаттерайк привозил из Антверпена? Не дожидаться ведь, когда король соизволит что-нибудь прислать, или тот же Фрэнк Кеннеди. Да еще вот и с цыганами ты завел эту историю. Теперь того и гляди, амбар подожгут. Еще раз говорю тебе, дорогая. Ты ничего в этих делах не смыслишь. А вот и Фрэнк Кеннеди скачет по аллее. — Ладно, ладно, Эллен Гауэн, — сказала леди, возвысив голос, как только лэрд вышел из комнаты. — Хотела бы я, чтобы ты в них больше меня понимал. Лэрд был рад, что ему удалось избавиться от этих супружеских нравоучений, и пошел встречать своего лучшего друга Кеннеди, который явился в отличном расположении духа. — Бегите скорее в замок! — крикнул Кеннеди. — Вы увидите, как гончие его величества травят эту старую лису Дирка Хаттерайка! С этими словами он соскочил с лошади, кинул поводье слуге и побежал наверх в старый замок. Следом за ним бросился и лэрд, и еще кто-то из домочадцев, перепуганных пушечными выстрелами, доносившимися с моря. Теперь эти выстрелы были уже отчетливо слышны. Добравшись до той части развалин, откуда открывался широкий вид на окрестности, они увидели люгер, который, подняв все паруса, спасался от корвет. Орудия, расположенные на носу корвета, обстреливали его, а он отвечал им выстрелами с кормы. «Корвету пока еще далеко до него», — кричал Кеннеди в большом волнении. «Но увидите, немного погодя он его догонит. Ух, проклятый! Выбрасывает груз за борт! Смотрите, они отличный нанс выкидывают, бочку за бочкой. Нет, не делай это, Хат и Райк. И ты еще увидишь, во что это тебе обойдется. Глядите-ка, глядите-ка, совсем уже подошли». «Вот это да! Здорово, здорово! Бери его, бери! Вперед, молодцы, вперед! Держите его!» «Эх, корчи какие начались! Знать вши смерть близехонько!» — сказал старый садовник служанки. Простой народ привык считать всякие судороги верным предвестием смерти. Преследование, однако, все еще продолжалось. Люгер, управляемый очень искусно, пользовался всеми возможными средствами, чтобы уйти. Он достиг уже мыса, который выдавался по левую сторону залива, и начал огибать его, когда ядро ударило прямо в рею, и грот-мачта повалилась на палубу. Последствия этого неминуемо должны были быть роковыми, но зрители не могли их увидеть. К тому времени люгер обогнул мыс, потерял управление и скрылся из виду. Корвет поднял все паруса и пустился догонять его, но так как он шел слишком близко от берега, ему грозила опасность сесть на мель, и он вынужден был выйти в море, чтобы сделать разворот и лишь после этого зайти за мыс. Упустят они его! Ей-богу же! Или груз, или люгер, или то и другое вместе, — сказал Кеннеди. Надо скакать побыстрее на Орхский мыс. Это был тот самый мыс, который не раз уже нами упоминался. И сигнал им дать, в какую сторону люгер отнесло. Ну, пока, до свидания, Эллен Гауэн. Через часок я вернусь. Велите-ка большую чашу для пунш приготовить, да лимонов побольше. А о французском товаре я уж сам позабочусь. То есть о контрабандном коньяке. Мы тогда с вами за здоровье молодого Лерда такую чашу осушим, в которой и лодка, пожалуй, поплывет. С этими словами он сел на лошадь и ускакал. В расстоянии мили от замка, у самой опушки леса, покрывавшего, как уже говорилось, выступ горы, называемый Уорохским мысом, Кеннеди встретил маленького Гарри Бертрама, которого сопровождал его наставник Домини Сэмпсон. Фрэнк не раз уже обещал мальчику покатать его на своей Гэллоуэйской лошади. Округ Гэллоуэй в юго-западной Шотландии издавна славился особой породой низкорослых лошадей-пони. Он был любимцем маленького Гарри и всегда развлекал его своим пением, пляской и разными играми. Не успел Кеннеди подняться наверх, как мальчик стал громко требовать, чтобы он исполнил свое обещание. Кеннеди, не видя в этом никакой опасности для ребенка и решив подразнить Домини, на лице которого он прочел явное неудовольствие, подхватил Гарри, посадил перед собою на лошадь и продолжал свой путь. Слова Сэмпсона «может быть, все-таки мистер Кеннеди» были заглушены стуком копыт. Воспитатель сначала раздумывал, не пойти ли ему вслед за ними, но так как Кеннеди пользовался в семье Лерда полным доверием, а самому Сэмпсону общество этого молодого человека не доставляло ни малейшего удовольствия, потому что он часто отпускает грубые и непристойные шутки, он продолжал идти своей дорогой, пока не возвратился в Эллингауэн. Зрители, столпившиеся у развалин замка, все еще следили за корветом, который, в конце концов, потеряв, правда, немало времени, сделал разворот, достаточный, чтобы обойти Уорохский мыс, и затем исчез из виду за лесистой горой. Вскоре вдали послышались раскаты пушечных выстрелов, а потом вдруг еще более сильный грохот, означавший, скорее всего, что корабль взорвался. а вслед за тем целое облако дыма поднялось над лесом и растаяло в голубом небе. Тогда люди разошлись, продолжая обсуждать на все лады, что могло случиться с Люгером, причем большинство было уверено, что если он еще не пошел ко дну, то его неминуемо захватят в плен. — Пора бы обедать, милый, — сказала госпожа Бертрам мужу. — А что, Кеннеди скоро вернется? — Я жду его с минуты на минуту, друг мой, — сказал Лэрд. — Может быть, он прихватит с собой кого-нибудь из морских офицеров? Ах, боже мой! Как же ты мне раньше об этом не сказал? Я велела бы большой круглый стол накрыть. Солонина им всем уже надоела. Надо было бы их свежей говядиной угостить. Я бы другое платье надела. Да и тебе не худо было бы галстук переменить. Но ты ведь никогда вовремя ни о чем не скажешь. А потом каждый раз такая кутерьма получается. Видит Бог, я больше этого не выдержу. Вот не будет меня, тогда, может быть, лучше поймешь. Ну, хватит, хватит. К черту все и говядину, и платье, и стол, и галстук. Поверь, что все будет хорошо. Джон, а где же Домини? Слова эти относились к лакею, который хлопотал у стола. Где Домини? Где наш малыш? Мистер Сэмпсон уже часа два как дома, а то и больше. Но только сдается, что Гарри с ним не вернулся. — Не вернулся, — вскричала леди Бертрам. — Скажи, чтобы мистер Сэмпсон сейчас же сюда пришел. — Мистер Сэмпсон, — сказала она, как только тот явился, — слыханное ли это дело? Живете здесь на всем готовом? Да еще 12 фунтов в год получаете за то, чтобы за мальчиком присматривать, а вы вдруг на несколько часов бросили его неизвестно где. Сэмпсон низко кланялся. Каждый раз после того, как разгневанная леди упоминала то или иное свое благодеяние, делая это как бы для придания большего веса всему, что она говорила, а потом словами, повторять которые мы не будем, чтобы его не обидеть, объяснил, как Фрэнк Кеннеди неожиданно увез маленького Гарри, несмотря на все возражения, которые он, Домини, ему представил. — Ну, не очень-то я благодарна Фрэнсису Кеннеди за такую затею, — раздраженно воскликнула миссис Бертрам. — А что, если ребенок упадет с лошади и сломает себе ногу? А что, если пушечное ядро долетит до берега и убьет его? А что, если... — А что, если, — возразил Эленгауэн, — случилось самое вероятное из всего. Они оба сели на корвет или на захваченный люгер и войдут в бухту вместе с приливом. — И еще того, гляди, утонут, — добавила леди. — Право же, — сказал Сэмпсон. Я был уверен, что господин Кеннеди уже давно вернулся. Мне действительно казалось, что я слышал топот его лошади. — Да это Гризл, — сказал Джон, улыбаясь во весь рот. — Она комолую корову из сада выгоняла. Сэмпсон покраснел до ушей. Не от насмешки Джона, который он никогда бы и не заметил, а если бы и заметил, то оставил бы без внимания, но от какой-то мысли, которая вдруг его осенила. — Это моя вина, — сказал он. — Конечно, мне надо было дождаться маленького Гарри. Сказав это, он схватил трость с костяным набалдашником и шляпу и побежал в сторону Уоркского леса так быстро, как никогда не бегал ни до этого дня, ни после. Лэрд продолжал пререкаться с женой, высказывая свои догадки по поводу того, что могло случиться. Наконец он увидел, что корвет появился вновь, но, не подходя к берегу, шел на всех парусах на запад и скоро скрылся из вида. Вечные страхи и опасения жены были явлением настолько привычным для ее супруга и повелителя, что он совершенно уже перестал обращать на них внимание, но растерянность и смятение слуг его встревожили. И тревога эта усилилась, когда его отозвали потихоньку в другую комнату и сообщили, что лошадь Кеннеди вернулась в конюшню без седока, с седлом, съехавшим под брюхо, и с порванными поводьями, и что какой-то фермер сказал, будто люгер контрабандистов горит, как порох, по другую сторону Уорохского мыса, а сам он, хоть и только что проходил лесом, нигде не видел ни Кеннеди, ни маленького Лерда и ничего о них не слыхал. Там один только Домини Сэмпсон бегает, как оглашенный, да ищет их. Смятение охватило все поместье Эллингауэн. Лэрд вместе со всеми слугами и служанками кинулся в Уорохский лес. Соседние крестьяне и фермеры последовали за ним. Одни усердно предлагали свою помощь, других туда влекло простое любопытство. Спустили несколько лодок и стали обыскивать морской берег, поднимавшийся напротив мыса высокими зубчатыми скалами. Явилось смутное подозрение, слишком ужасное, чтобы говорить о нем вслух, что мальчик разбился, упав с одной из этих отвесных скал. Начинало уже смеркаться, когда люди, разделившись на группы, бросились в лес и рассеялись в разных направлениях, разыскивая малютку и Кеннеди. Темнеющее небо, глухие завывания ноябрьского ветра среди голых деревьев, шуршание сухих листьев, которыми были усыпаны лесные прогалины, далекое ауканье людей, шедших навстречу друг другу в надежде отыскать пропавших, все это создавало зловещую и вместе с тем величественную картину. Наконец, обшарив тщательно и совершенно бесплодно весь лес, разбредшиеся по нему люди стали сходиться вместе и делиться друг с другом своими опасениями. Бертрам уже не мог скрыть своего горя, но казалось, что Сэмпсон переживал случившееся еще сильнее. «Лучше бы мне самому умереть вместо него», — в глубочайшем отчаянии повторял несчастный учитель. Те, кого все это не так близко касалось, пустились в шумные пересуды о том, что могло стрястись с ребенком. Высказывались различные предположения, и каждая новая догадка сразу начинала казаться самой вероятной. Одни думали, что мальчик увезен на корвете, другие, что Кеннеди и он в деревне в 3 милях отсюда. Иные шепотом говорили, что, может быть, они оба были на борту люгера. Остатки его мачт вместе с отдельными досками только что выбросило на берег приливом. В это мгновение с берега донесся крик, такой громкий, такой пронзительный, такой душераздирающий, такой непохожий на все крики, раздававшиеся в этот день в лесу, что никто ни минуты не сомневался, что он возвещал о чем-то страшном. Все кинулись в ту сторону и, не задумываясь, стали спускаться вниз по такой крутизне, на которую в другое время было бы страшно даже взглянуть, пробираясь в ущелье у подножья скалы, где тому времени из одной лодки уже высадились люди. — Сюда, сюда! Здесь, сюда, вот, Бог ради! Сюда, сюда! — кричали оттуда снова и снова. Эллингауэн пробрался сквозь толпу людей, собравшихся у этого рокового места, и там увидел, чем был вызван этот всеобщий ужас. То было мертвое тело Кеннеди. С первого взгляда могло показаться, что он погиб, упав со скалы, отвесно поднимавшейся футов на 100 над морем. Тело лежало наполовину на берегу, наполовину погруженное в воду. Волны нахлынувшего прилива шевелили руки и вздували одежду, придавая ему на расстоянии видимость движения, так что те, кто первый увидел тело, решили, что в нем были еще признаки жизни. Но Кеннеди давно уже испустил последний вздох. — Дитя мое, дитя мое! — кричал обезумевший от горя отец. — Где ты? Где? С десяток людей открыли было рты, чтобы ободрить его словами надежды, которой в действительности уже не было. Наконец у кого-то вырвалось: «Цыгане!» Эллингауэн мгновенно вскарабкался наверх, вскочил на первую попавшуюся лошадь и во весь опор помчался в Дернклю. Мрак и запустение царили там. Сойдя с лошади, с тем, чтобы более тщательно все осмотреть, он наткнулся на обломки разной утвари, выброшенный из хижин, навалявшиеся всюду доски и на солому, по его же приказанию сброшенную с крыш. В это мгновение пророчество или проклятие, слышанное им из уст Мэг Мэрилис, пронеслось вдруг в его сознании: «Ты сорвал солому с семи домов. Смотри, стала ли от этого крепче крыша твоего дома?» «Верни!» — вскричал он. «Верни мне моего ребенка! Верни мне сына! И я все забуду и все прощу!» В то время как он словно в каком-то бреду повторял эти слова, он вдруг увидел в одной из разрушенных хижин какой-то мерцающий огонек. Это была та самая хижина, где прежде жила Мэг Мэрилис. Свет этот шел, должно быть, от очага, и виден был не только сквозь окно, но и между стропилами в местах, где была сорвана крыша. Он кинулся к хижине. Дверь была заколочена. Отчаяние удесятеряло его силы. Он навалился на дверь всем телом и с такой яростью, что она мгновенно поддалась. Хижина была пуста. Однако носила следы недавнего пребывания человека. В очаге догорал огонь, и в котле были остатки еды. В то время как он пристально оглядывал помещение, надеясь увидеть хоть какой-нибудь след, который укрепил бы в нем надежду, что ребенок еще жив, хотя и находится во власти этих страшных людей, в хижину вошел человек. Это был его старый садовник. — Не думал я, сэр, — сказал старик, — что мне доведется переживать такую ночь, как сегодня. Спешите скорее в замок. — Значит, малютку нашли? Он жив? — Вы нашли Гарри Бертрама? — Эндрю, вы нашли Гарри? — Нет, сэр, но... — Тогда, значит, его украли. — Это так, Эндрю. Это так же верно, как то, что я сейчас живу. Это она его украла. И я с места никуда не сойду, пока не узнаю, где мой сын. — Ступайте домой, сэр, ступайте домой. Мы послали за шерифом и будем караулить всю ночь. Не вернутся ли цыгане? Но вам... вам надо быть дома, сэр. Леди кончается. Бертрам поглядел на старика, сообщившего ему об этом новом несчастье, бессмысленными неподвижными глазами, и повторил слово «кончается», как будто не понимал его значения. Он дал ему посадить себя на лошадь. По пути домой он только повторял: жену и ребенка, обоих, мать и сына, обоих вместе сразу. Но к чему описывать горе, которое его ждало дома? Известие об участи, постигшей Кеннеди, было неосторожно принесено в Эллингауэн с добавлением, что маленький Лэрд, без сомнения, упал вместе с ним с обрыва, и тело ребенка осталось в море, он ведь такой крошка, волны его за единый миг унесли. Миссис Бертрам услыхала эти слова. Она была уже на исходе беременности, у нее начались преждевременные родовые схватки, и раньше, чем Эллингауэн успел понять все случившееся и хоть сколько-нибудь освоиться с потерей сына, он стал отцом дочери и вдовцом.